Их старший, опытный боец, имевший на своем счету не одну акцию и понюхавший пороха настоящей войны в Чечне, постоянно заводил разговоры и щедро делился воспоминаниями, которые, по его разумению, должны были поддержать и укрепить дух его команды. Пока они держались достаточно бодро, несмотря на жуткую духоту крохотной комнатки, с забитыми наглухо окнами, пропитанной запахом пяти давно не знавших воды мужских тел. Хозяин, богатый араб, израильтянин, разместил их в старом полуразрушенном доме. Сам же с семьей размещался в большом новом, обустроенном кондиционерами, холодильниками, душевыми и прочими благами цивилизации, им сейчас недоступными. Лишь поздней ночью они выбрались на плоскую крышу своей развалюхи, чтобы подышать свежим воздухом и слегка размяться. Но и это тревожило старшего. Если Моссад и впрямь что-то заподозрил, контроль за трассой номер один будет тотальным, и с учетом всех предыдущих уловок исламских террористов, так называли их во всем мире, сами же они просто жили в режиме джихада, вечной, непримиримой войны с неверными, где и каким образом было неважно, это всегда знали старшие, а им указывал Аллах. Шел уже пятый день, и сегодня, как и все предыдущие дни подряд, едва только блекла ночная тьма, наливаясь ярким светом наступающего дня, они в полной боевой готовности рассаживались по своим углам темного вонючего пространства, и начиналось длительное ожидание команды. Но мобильный телефон старшего, по которому и должна была поступить команда, молчал. Руководители операции чего-то ожидали, хотя, по его представлению, уже ни один подходящий объект проплывал мимо них по раскаленному совсем не весеннему солнцем асфальту дороги. Здесь был пустынный участок трассы, удачно отсеченный двумя закрытыми поворотами. И в некоторые ранние утренние и поздние вечерние часы, когда поток транспорта на трассе заметно иссякал, редкие машины, случалось, следовали по нему в полном одиночестве. Их задача была крайне простой и дерзкой — захватить большой экскурсионный автобус, загнать его в маленькую оливковую рощицу на окраине арабской деревушки и, объявив пассажиров заложниками, требовать освобождения одного из лидеров Организации освобождения Палестины, приговоренного недавно израильским судом к многолетнему тюремному сроку. Они были запрограммированы на то, чтобы стоять до конца, и это значило, что умереть предстояло не только им, но и большинству пассажиров рокового автобуса. Всем известна позиция Израиля по отношению к террористам, но, очевидно, в планы их руководства входило именно это, на то, что переговоры будут успешными. Никто там и не рассчитывал. Было еще одно обязательное условие. Но, видимо, именно оно во многом определяло характер акции. В автобусе должны были быть иностранцы, лучше всего американцы, или, по крайней мере, представители крупной влиятельной державы, коей кровавая бойня, которая наверняка должна была произойти, вряд ли добавит симпатии к Израилю с его непоколебимым упрямством. Им же самим в этом смысле терять было нечего. Туристические автобусы на трассе периодически появлялись, причем случалось, что поблизости не было других машин. Он знал, что это известно руководителям операции. По всей трассе размещались наблюдатели, поминутно фиксирующие ситуацию, особенно в подходящие отрезки времени. Но телефон молчал. Очевидно, это были не те автобусы. Изнуряющее ожидание продолжалось пятый день.